Глава 15, раздел 2. Путь Алиева. О роли личности в истории, особенно если эта история нефтяная. Нефть в последние 50-70 лет является наиболее явным ресурсом, формирующим классическую экономику ресурсного проклятия или благословения. Но относительная новизна нефтяного рынка, который приобрел грандиозные размеры все же лишь к 70-м годам прошлого века, не позволяет нам найти в новейшей истории примеров полностью завершенного ресурсного цикла, построенного на нефти, цикла, включающего в себя не только бурный рост, экономическую деформацию, политическую трансформацию и рост экономической волатильности, но и период спада, развала экономической и политической системы и коллапс. Условно можно говорить о прохождении такого цикла Советским Союзом, но это будет не нефтяная история, а история банкротства идеологии, в которой падение цен на нефть только усугубило проблему. Можно записать в жертвы нефтяного проклятия Венесуэлу, и это будет правильная классификация. Но все же Венесуэла является еще и примером провального государственного управления, конечно, ставшего возможным благодаря наличию ресурса, но не являющегося обязательным следствием его наличия. Тем не менее, сегодня мы знаем как минимум несколько кандидатов на прохождение полного нефтяного цикла. Не потому, что спрос на нефть в ближайшее время будет сокращаться, скорее всего, нет, а потому, что в этих странах приближается момент исчерпания их нефтегазовых запасов. Одним из наиболее близких нам примеров такой ситуации является Азербайджан. Нефть добывалась на территории современного Азербайджана уже несколько тысяч лет назад. В конце XIX века товарищество нефтяного производства братьев Нобель, основанное Ротшильдами Caspian and Black Sea Oil Industry and Trade Society и Royal Dutch Shell, начали промышленную добычу в Баку и на Апшеронском полуострове. Первый бум добычи случился в самом начале XX века. К 1905 году добыча нефти выросла до 200 тысяч баррелей в день, половины мировой добычи в то время. После первой русской революции последовал спад добычи, но бакинская нефть была ценным сырьем для промышленности России. Настолько ценным, что была удостоена внимания в одном из романов Бориса Акунина, в нем известный сыщик Эраст Фандорин предотвращает масштабную диверсию на бакинском нефтетранспортном узле, целью которой было ни много ни мало лишить Россию возможности вести Первую мировую войну. После революции 1917 года добыча нефти упала в 4 раза, но с конца 1920-х годов и до начала Второй мировой войны объемы добычи росли. К 1941 году они достигли пика в 500 тысяч баррелей в день. Важной составной частью планов немецкого командования был захват Баку и азербайджанских месторождений нефти, которые наряду с румынскими обеспечили бы Германию топливом для продолжения войны. В годы войны добыча нефти в Азербайджане снизилась до 200 тысяч баррелей в день, а в послевоенные годы восстанавливалась крайне медленно, сперва из-за низкого послевоенного спроса, потом из-за появления конкурирующих месторождений в Западной Сибири. Достигнув локального пика в 400 тысяч баррелей в день в конце 1960-х годов. С тех пор добыча плавно снижалась, достигнув тех же 200 тысяч баррелей в день к концу 1990-х годов. В 1969 году руководителем Азербайджанской ССР был назначен молодой, 46 лет, генерал КГБ Гейдар Алиев. СССР переживал ранний нефтегазовый бум, только что был открыт Самотлор. Самотлорское нефтяное месторождение. Самотлор – крупнейшее в России и седьмое по размеру в мире нефтяное месторождение. Расположено в Ханты-Мансийском автономном округе, Югре, в окрестностях городов Нижневартовска и Мегиона, в районе озера Самотлор. Неэффективная экономика социализма, чей проигрыш капиталистическим странам был уже очевиден, вдруг получила возможности для роста и капитализации. Алиев отлично понимал ценность углеводородов для страны и, прежде всего, их значимость в восприятии руководства СССР. Основной фокус деятельности Алиева на посту руководителя республики был, помимо укрепления собственной власти за счет расстановки своих людей, в основном из Нахичевани, что называлось тогда укреплением законности и дисциплины, на развитии нефтегазового комплекса. В 1970-е годы, несмотря на то, что добыча нефти стагнировала, Азербайджан сумел стать лидером по производству нефтепромыслового оборудования в СССР. Азербайджан занимал второе место в мире после США по постройке оборудования для индустрии нефти и газа. Не обошло Азербайджан и активное строительство газа и нефтепроводов, которое было стройкой номер один в СССР все 1970-е годы. Появился нефтепровод в Грозный, по которому, однако, нефть шла не из, а в Азербайджан. В Баку был построен нефтеперерабатывающий завод, рассчитанный на существенно большие объемы нефти, чем добывала республика. Успехи в добыче и переработке нефти сделали Алиева полновластным хозяином республики, построившим управление ей на базе когорты своих людей, с упором на личную преданность. Гиперконцентрация ресурсов на одной индустрии и гиперинтеграция в закрытую экономическую систему СССР привели к тому, что Азербайджан, чья экономика считалась успешной на уровне Союзного политбюро, стал крайне зависимым и от внутреннего советского рынка, и от цен на нефть. К 1980 году в стране функционировало всего около 1000 промышленных предприятий. Для республики с населением 6 миллионов человек это очень мало. Имидж Азербайджана как сытой и богатой республики стал стремительно портиться в 1980-е годы с падением цен на нефть и перепроизводством ее в СССР. В республике, впрочем, как и во всем СССР, обострились экономические проблемы. В 1982 году Алиева вызывает в центр его патрон Андропов. Алиев входит в политбюро, но не упускает контроля за республикой. Однако весь СССР меняется. К власти приходит Горбачев и в попытке спасти страну от голода и разрухи объявляет смену политического и экономического курса без изменения концепции социализма и системы административного устройства СССР. Алиев плохо вписывается в новые реалии. В 1987 году он торжественно и, как всегда в СССР, по собственному желанию отправлен на пенсию. К 1990 году Азербайджан подошел, растеряв свой экономический потенциал. Нефть стоила дешево, в СССР потребность в нефтегазовом оборудовании упала почти до нуля, объемы нефтепереработки были минимальны. СССР открывал границы, и Азербайджан почувствовал конкуренцию импорта в борьбе за советский рынок. Резкое падение уровня жизни вызвало социальное недовольство, которое на фоне объявленных гласности и плюрализма, приняла самые разные формы, в том числе экстремально националистическую. Развитие нефтегазового комплекса в АЗ-СССР сопровождалось потерей фокуса на остальных областях экономики. Власти пропустили формирование в Азербайджане широкого слоя вчерашних крестьян, которые оказались вырваны из привычной жизни или были вынуждены мигрировать в города, деклассироваться, оказаться в среде фабричных поселений с высоким уровнем преступности и высоким же уровнем социальной самоорганизации. Сочетание наличия такого класса, падения уровня жизни и старых межнациональных проблем, фокусом которых был неоднозначный статус Нагорного Карабаха, почти трети территории страны, с превалирующим армянским населением. Должно было привести к взрыву, и он случился. В 1980-е годы представители армянского большинства Нагорного Карабаха последовательно пытаются добиться его отделения и присоединения к Армении. Руководство СССР последовательно отвергает эти просьбы, а вокруг Карабаха накаляется ситуация. В Армении отношение к азербайджанцам негативное, начинают ходить слухи о дискриминации и даже насилии. В Карабахе начинаются пока еще бытовые столкновения между представителями двух наций, точечное применение насилия. С 1988 года Нагорный Карабах становится настоящей горячей точкой. Гибнут люди. Из Армении в Азербайджан потекли беженцы. В Азербайджане параллельно формируется и становится крайне популярным Народный фронт, националистическая организация, которая начинает борьбу за власть в республике, готовящаяся стать страной. Народный фронт опирается на тех самых вчерашних крестьян и занимает ультранационалистическую, в частности, антиармянскую позицию. В мае 1988 года Москва меняет руководителей АСССР и АРМ-СССР на функционеров в республиках, не работавших и не готовых к тому, чтобы сосредоточить контроль в своих руках. Ситуация только ухудшается. Обе республики парализованы митингами и забастовками. В сентябре столкновения в НКО становятся настолько значимыми, что начинается эвакуация азербайджанцев и армян в районы их компактного проживания. Фактически НКО и ряд других районов Азербайджана оказываются в состоянии чрезвычайного положения, хотя реальность больше напоминает положение военное. За 1989-1991 года более 350 тысяч армян покидает Азербайджан. К концу 1989 года именно Народный фронт контролирует всю политическую повестку, хотя власть номинально находится в руках ставленников Москвы. В январе 1990 года в Баку проходит масштабный армянский погром, вслед за которым армянские вооруженные формирования в НКО приступают к реальным боевым действиям, а в Баку входят войсковые части советской армии. В результате действий воинских частей в Баку гибнут сотни людей. События этого месяца получат потом название «Черный январь». Два последующих года Азербайджан преследует неудачи. Падение СССР, формально закрепленное в 1991 году, приводит к потере поддержки из Москвы. Советская армия прекращает существование. А оставшиеся на территории НКО подразделения разоружаются местными армянскими вооруженными формированиями. В НКО Азербайджан теряет контроль практически над 100% территории. Неудачи на фронте, тяжелейший экономический кризис и раздробленность самого Народного фронта, в котором лидеры представляют разные регионы и кланы, приводят к нестабильности политической власти. За два года меняются четыре президента. Аяс Муталибов, Якуб Мамедов, Иса Гамбар и Абульфас Эльчибей сменяли друг друга. После мятежа в Гяндже в июне 1993 года Эльчибей фактически передал власть бывшему первому секретарю ЦК КП Азербайджанской ССР Гейдару Алиеву. В октябре 1993 года Алиев был избран президентом, а в мае 1994 года стабилизировал политическую обстановку в стране, подписав соглашение о прекращении огня с Нагорным Карабахом и Арменией. Возвращение к власти Гейдара Алиева очень напоминало возвращение Каудильо в странах Латинской Америки, в частности того же Перона. Кризис, вызванный ресурсным голодом, лечился возвратом сильной фигуры из прошлого. Алиев, без сомнения, был талантливым политиком, опытным руководителем и харизматичным лидером, без труда поддержавшим свой статус лидера Нахичевани и нахичеванского клана и способным консолидировать вокруг себя широкую азербайджанскую элиту. Он, естественно, использовал свой опыт и потенциал связей для консолидации власти и немедленно приступил к восстановлению экономики Азербайджана, ровно теми методами, которыми он уже однажды ее строил, то есть через нефть и газ. В том же году, в сентябре, правительство Азербайджана заключило контракт века о совместной разработке трех нефтяных месторождений – Азери, Чирак и Гюнешли, АЧГ, в азербайджанском секторе Каспийского моря, в 120 километрах от побережья страны, открытые в 1981-1987 годах. В соглашении о разделе продукции СРП сроком до 2024 года участвовали BP, Рамко, Великобритания, Амака, Юнакл, Эксон, Макдермот и Пинзойл США, Лукойл Россия, Статойл Норвегия, Иточу Япония, ТПАО Турция, Дельта Немир Саудовская Аравия, а также государственная нефтяная компания Азербайджана. Все вместе компании составили консорциум «Азербайджанская международная операционная компания» АМОК. Часть акционеров в будущем продала свои доли. В настоящий момент основным акционером является BP. Алиеву повезло. Несмотря на то, что цена на нефть еще была низкой, спрос на нее в мире рос, и Азербайджан хорошо вписывался в нефтяной рынок. Ускоренная разработка офшорных месторождений консорциумом привела к резкому росту добычи нефти уже в конце 1990-х годов. Первая нефть с месторождения Чирак стала поступать в 1997 году, что позволило довести добычу до 300 тысяч баррелей в день в 2005 году, когда цены на нефть уже ушли сильно вверх. В 2005 году первая нефть стала поступать с месторождения Азери, а в 2008 году с глубоководного месторождения Гюнешли. В итоге, к 2010 году производство нефти и газоконденсата достигло рекордного уровня – 1 миллиона баррелей в день. При этом 3/4 производства приходились на блок АЧГ. Одновременно резко выросла добыча природного газа из-за начала разработки месторождения Шах-Денис в 2006 году, а также в результате подписания СРП с консорциумом международных нефтегазовых компаний, основной акционер BP. Добыча выросла с 5 миллиардов 200 миллионов кубометров в 2005 году до 18 миллиардов 200 миллионов кубометров в 2015 году. С 2007 года Азербайджан стал нетто-экспортером газа. 9 миллиардов 800 миллионов кубометров потребляются на внутреннем рынке. Инвестиции иностранных партнеров, сделанные на фоне роста спроса на нефть, обеспечили Азербайджан новыми способами транспортировки нефти и газа в обход России и особенно неспокойной Чечни. В рамках СРП были построены нефтепровод Баку-Супса 1999, Баку-Тбилиси-Джейхан 2006 и газопровод Баку-Тбилиси-Эрзерум 2006, а также несколько других нефти и газопроводов меньшей мощности. Резкий рост добычи нефти и газа совпал по времени с ростом цен на углеводороды. В 1991 году Brent стоил $38.20 за баррель, в 2010 году $86.40 за баррель. В итоге сочетание эффекта низкой базы 1990-х годов и роста добычи и роста цен на углеводороды привело к ошеломительным темпам роста ВВП страны. Если в 1990-х годах среднегодовые темпы роста ВВП были отрицательными, то в 2000-х среднегодовой темп роста составил 14,6%, причем в отдельные годы темп роста превышал 20%. 2005-й – 26,4%, 2006-й – 34,5%, 2007-й – 25%. Годах. Подобные темпы роста – редкость для экономической истории, хотя нефтедобывающие страны, в особенности небольшие, иногда показывают подобную динамику. С 1992 по 2014 год ВВП Азербайджана в текущих долларах вырос с 1 миллиарда 200 миллионов долларов до 75 миллиардов 300 миллионов долларов. Рекорд среди бывших республик СССР. А ВВП на душу населения увеличился со 159 долларов в 1992 году до 8 тысяч долларов в 2014 году, Из них 2300 на душу населения – чистый нефтегазовый экспорт. Высокие темпы роста ВВП совпадали с высокими темпами роста экспорта в 2000-х годах. Среднегодовой темп роста экспорта составил 18,8%, причем 93% экспорта – нефтегазовый. В России, для сравнения, в 2013-2014 годах самых высоких цен на углеводороды он не превышал 70%. Доля нефтегазового экспорта в ВВП в 2014 году составила 30%. Для сравнения, в России 17%, в Мексике 1,3%. Зависимость бюджета Азербайджана от нефтегазовых доходов за годы бума резко увеличилась. Если в 2003 году доля трансфертов из государственного нефтяного фонда в бюджет в 2003-2007 годах в среднем составляла около 10% ВВП, то в 2010-2014 годах превышала 50% ВВП, а в 2014 году дошла до 58,2%. Учитывая другие статьи бюджета, связанные с нефтегазовым сектором, доля прямых нефтегазовых доходов в бюджете на 2014 год была выше 60%. Для сравнения, в России в конце 2000-х, начале 2010-х годов около 30%. При этом отношение бюджета к ВВП росло на протяжении всего периода нефтяного бума. С 18% в 1994 году оно выросло до 46% в 2015 году. Успехи страны в 2000-е и в начале 2010-х – в основном успехи АЧГ. В разработку блока консорциум вложил 28 миллиардов 700 миллионов долларов, а его доход составил 73 миллиарда долларов. Доходы Азербайджана от СРП АЧГ тоже велики. С 2001 по 2015 год в его государственный нефтяной фонд, учрежденный по примеру других ресурсных стран, поступило 124 миллиарда 900 миллионов долларов. Однако резервы государственного нефтяного фонда ГНФ составили лишь 27% от поступлений от продажи нефти и газа, начиная с 2003 года, а остальные 73% направлялись в бюджет, то есть шли на текущее потребление. При этом существенное сбережение нефтегазовой ренты осуществлялось только в первые годы работы фонда. Начиная с 2009 года доля трансфертов в бюджет, то есть потребление, стала превышать 90% расходов фонда, в 2008 – 88%. Гейдар Алиев умер в 2003 году в возрасте 80 лет. К моменту своей смерти он не только сосредоточил в своих руках всю возможную власть в стране, но и построил стандартный для ресурсных экономик каудилистский культ. Среди самых скромных титулов, которыми награждала Алиева официальная пропаганда, были общенациональный лидер азербайджанцев всего мира, политик, смотрящий на десятилетия вперед, мастер власти, великий лидер. Клиническая смерть Гейдара Алиева некоторое время скрывалась его окружением, в то время как его сын Ильхам, спешно назначенный премьером, забирал в свои руки нити власти. В марте 2004 года Ильхам Алиев издал указ о увековечении памяти отца. Теперь в Азербайджане многие значимые объекты, организации, улицы и площади носят имя Гейдара Алиева. А на месте памятников Ленину советской эпохи стоят памятники Гейдару Алиеву в похожих позах. Ильхам Алиев не изменил экономической политики страны. Упор на нефтегазовый сектор сочетался с жестким контролем за финансовым рынком. Курс национальной валюты оставался управляемым властью. В декабре 2006 года на фоне огромного потока нефтедолларов власти допустили укрепление курса маната с 92 сотых маната за доллар до 87 сотых маната за доллар. В следующие несколько лет манат плавно укреплялся к доллару. Рост добычи нефти позволил Азербайджану довольно успешно пройти кризис 2009 года. Темпы роста в этом году оставались высокими – 9,4%. Но уже к 2011 году в Азербайджане стали заметны симптомы голландской болезни. В июне 2011 года Центробанк Азербайджана зафиксировал курс маната на уровне 0,78 маната за доллар, пытаясь бороться с его переукреплением. Но после падения цен на нефть в 2014 году в стране начался резкий отток капитала, совпавший по времени с первыми признаками исчерпания нефтяных месторождений. К 2015 году, по данным оператора АМОК BP, добыча нефти упала до уровня 850 тысяч баррелей в день. В феврале 2015 года правительство провело однократную девальвацию маната, зафиксировав его на уровне 1,05 маната за доллар. Однако отток капитала продолжался. С пика в 15 миллиардов долларов в середине 2014 года золотовалютные резервы Центробанка Азербайджана сократились до 5 миллиардов долларов в декабре 2015 года. Тогда же власти пошли на новую девальвацию маната до уровня 1,55 маната за доллар, одновременно отпустив курс. В итоге девальвация маната оказалась более существенной, чем у других валют стран СНГ, зависимых от нефтегазового экспорта, казахстанского тенге и рубля. Рост ВВП Азербайджана снизился в 2015 году до 1,1%, а 2016 был первым годом рецессии за последние 20 лет. ВВП упал на 2,4%. Ненефтяной сектор экономики был в этот момент и остается по сей день крайне слаб. Кроме нефти и газа, Азербайджан практически ничего не экспортирует. Из 11 миллиардов 400 миллионов долларов экспорта в 2015 году на ненефтяной экспорт приходится всего около 1 миллиарда долларов. При этом основные статьи – это сельскохозяйственные товары с низкой добавленной стоимостью. 312 миллионов долларов – фрукты и овощи, 212 миллионов долларов – сахар, 153 миллиона долларов – растительные и животные масла. Нефтегазовые доходы, как водится в ресурсных автократиях, были потрачены неэффективно. Национальный стадион в Баку обошелся в 710 миллионов евро. За право принять у себя Гран-при Европы Формулы-1 в 2016 году Баку заплатил около 40 миллионов долларов, и почти столько же ушло на постройку трассы Баку-Сити-Серкет. Деньги тратились на многочисленные парки и музеи имени Гейдара Алиева, которые построены почти в каждом крупном населенном пункте, и на памятники родителям Ильхама Алиева. Практически ничего не было сделано для привлечения иностранных инвестиций в ненефтяном секторе. В рейтинге Doing Business 2015 Азербайджан занимал 63-е место, уступая своим соседям, бывшим республикам СССР. Армения была на 35-м месте, Грузия, резко улучшившая бизнес-климат во время президентства Михаила Саакашвили, на 24-м. В Corruption Perceptions Index от Transparency International Азербайджан на 126-м месте также уступает соседям по региону, Армении на 77-м и Грузии на 44-м. С ростом цены на нефть с 2017 года ВВП Азербайджана также начал расти, но далеко не теми же темпами, что раньше. Рост ВВП в 2017 году составил 1,1%. В 2018 году чуть менее 2%. Этот уровень роста ВВП ожидается и в ближайшие годы. Надо заметить, что, несмотря на профицит бюджета и счета текущих операций, небольшой, около 10 миллионов жителей, Азербайджан, в котором в год на одного жителя добывается более 4,5 тонн нефти, для сравнения в России 3,8, производит ВВП на душу населения менее 4500 долларов в год, столько же, сколько лишенная ресурсов соседняя Грузия, на 20% меньше, чем находящийся под санкциями Иран, историческая родина предков азербайджанцев, в котором и сегодня проживает более 3 миллионов азербайджанцев, и в 2 раза меньше Турции, на которую Азербайджан активно равняется. И даже язык азербайджанцев очень близок турецкому. Сын Гейдара Алиева продолжает традиции отца. И в части стопроцентной консолидации власти и авторитарного правления страной, и в части стопроцентной ориентации на углеводороды в экономике. Авторитетный и любящий свою страну руководитель, как называет Ильхама официальная пресса, уже 4 раза побеждал на президентских выборах. При этом не может не быть очевидным, что ресурсный путь развития страны достиг естественного предела, который, те самые $4500 на человека, оказался очень низким даже по меркам ресурсных стран. Азербайджан является крупным поставщиком трудовых мигрантов. Более 1 миллиона азербайджанцев проживают за границей, а денежные переводы азербайджанцев домой составляют около $1 миллиарда в год. Развитие нефтегазового сектора существенно тормозит индустриализацию. В сельском хозяйстве заняты более 30% трудовых ресурсов. Зато дает возможности для роста бюрократии. Доля занятых в государственном секторе страны также превышает 30% трудовых ресурсов. Впрочем, настоящее испытание Азербайджан ждет впереди. Контракт на разработку АЧГ с консорциумом заканчивается в 2024 году, а никаких новых крупных месторождений не обнаружено. При том, что геологоразведка в стране была достаточно активна во все время бума. По некоторым прогнозам, уже к 2025 году добыча нефти может упасть почти втрое, до уровня 300 тысяч баррелей в день, который будет всего на 100 тысяч баррелей в день выше уровня середины 1990-х годов. Блок АЧГ будет давать всего 200 тысяч баррелей в день вместо пика в 2010 году в 900 тысяч баррелей в день. В сценарии быстрого падения добычи нефти поток нефтедолларов в Азербайджан будет истощаться. Поддержать прежний уровень расходов отчасти поможет государственный нефтяной фонд, объем которого на конец 2019 года составляет более $40 миллиардов. Однако эти резервы не безграничны, особенно учитывая высокую зависимость бюджета от трансфертов из фонда и возросший в последние годы уровень госдолга с 12% ВВП в 2010 до 19% ВВП в 2019. Скорее всего, в период 2025-2030 годов мы сможем стать свидетелями завершения ресурсного цикла и жесткой посадки экономики Азербайджана, которая будет сопровождаться кардинальной сменой политического устройства страны.